Глава 14. Николай Алексеевич отпросился сегодня домой пораньше. Хотел встретиться с одним знакомым, тот обещал привезти ему испорченный самовар, который нашел у своей тетки на даче. Лазарев любил старые вещи, тогда ведь на совесть делали, не то что сейчас, куда ни плюнь, везде пластмасса. Но когда Николай Алексеевич уже ехал в условленное место, друг позвонил и сказал, что планы поменялись, и он сегодня не может выбраться навстречу. Мужчина, конечно, расстроился, они ведь еще хотели посидеть, пивка попить, потрещать о жизни. Немного, а то Эля будет ругаться. Она не любила, когда муж перебирал с алкоголем. Потом целый день дулась на него, зудела и не подпускала к себе. Глава семейства Лазаревых не стал возвращаться на завод, решил сделать своим девочкам сюрприз. Он заехал на небольшой рынок рядом с домом, купил там продуктов и живую рыбу, чтобы приготовить запеченного карпа по их любимому семейному рецепту. «Это пальчики оближешь, как вкусно!» Когда он выходил из машины, позвонила Танюшка. После разговора со старшей дочерью на душе у мужчины было тепло и радостно. Танюша – его красавица и умница, его бесконечная гордость, так похожая на двух самых любимых женщин – покойную маму Марию Федоровну и любимую жену Элю. Таня – такая сдержанная, вдумчивая, умная, безумно красивая, такая во всем безукоризненная. Отцовское самодовольство просто распирало Лазарева, когда он смотрел на старшую дочь. А вот Юля, с ней другое дело, с ней он почему-то не ощущал близости, не любил ее так, как Танечку. Понимал свою вину, совесть поедом ела. Как можно выделять одного ребенка и быть равнодушным к другому? Когда-то в своей истерике Юля попала в точку. Он всегда любил одну только Таню, а младшую дочь по большей части терпел. Лазарева раздражал ее слишком живой характер, склонность к театральству, поверхностность, неумение доводить дело до конца. На смену раздражению приходил стыд. Это ведь его кровинка, и словно компенсируя свою нелюбовь, он баловал Юлю даже сильнее, чем умницу Таню. У Голубоглазки были довольно примитивные интересы, совсем чуждые старшему Лазареву. Танцы, наряды, сплетни, а власть имущих и так называемых звездах – в этом она была ходячей энциклопедией. А желание Юли урвать для себя побольше, не прилагая никаких усилий, и вовсе бесило главу семейства. Он пытался бороться, разговаривал с ней, стараясь привить правильные взгляды и ценности, но младшая дочь не хотела слушать, лишь шутила, что он отстал от жизни и слишком старомодный. Николай Алексеевич пытался выбить из нее дурь трудом, запретами, не пускал ее на гульки по вечерам. В ответ Юлька либо злилась, либо плакала, а чаще всего вешалась ему на шею с извинениями. «Папочка, родненький, любимый, прости меня, пожалуйста». И он таял. Точнее, ему снова становилось стыдно. А потом еще Эльвира Тимофеевна с Таней нападали с упреками, что он слишком суров к бедной девочке. Николай Алексеевич снова чувствовал свою вину за нелюбовь и опять отступал, не пытаясь больше ломать не нравившиеся ему черты характера младшей дочери. Надеялся, что она вырастет, поумнеет. В детстве ведь многие дети оторви да выбрось, а потом становятся вполне приличными и даже выдающимися людьми. Теперь уже поздно ломать. Девочка выросла. Выросла совершенно ему чужой. Николай Алексеевич просунул ключ в дверной замок. Он сначала не шел, а потом протиснулся, вытолкнув ключ с другой стороны. Юлька, наверное, забыла. Вечно она в облаках летает, раздраженно подумал Лазарев. В квартире довольно громко играла музыка. Николай Алексеевич вдруг ощутил непонятную тревогу. Он включил свет, взгляд выхватил две пары мужских кроссовок, стоящие на полу в коридоре. Видимо, к Юле пришли друзья, надо ей сказать, что это неприлично. Приводить в дом парней, соседи могут невесть что подумать, они живут в этом доме лет 15, их семью многие знают. Лариса Петровна из 45-й квартиры, дама глазастая и первая сплетница на районе. Странно, почему Юля закрыла дверь в свою комнату? Какое-то неприятное чувство возникло в груди у Николая Алексеевича и тошнотой подступило к горлу. Он сделал несколько шагов по направлению к комнате младшей дочери. Через музыку явственно послышался громкий женский стон, а потом просьба. «Сень, добавь ей еще!» – захохотал какой-то парень. Затем из-за двери послышались сладострастные женские завывания. У отца сестер Лазаревых потемнело в глазах. Она же не может сразу с двумя. Вдруг Юлька, не посмотрев в глазок, по случайности открыла дверь двум парням, и они теперь ее насилуют. Эти панические размышления прервал еще один животно-чувственный девичий стон, который никак не мог возникнуть при насилии. Николай Алексеевич начал стремительно бледнеть, а его рука привычным жестом сердечника потянулась к левой стороне груди. Он сделал несколько шагов вперед и тихонько открыл дверь дочкиной спальни. Глазам предстал какой-то немыслимый порнографический бутерброд из человеческих тел, где прослойкой, подстилкой была его младшая дочь. Голубоглазка, которую он баловал даже сильнее, чем свою умницу Танюшку. «Что же вы делаете?» Эта фраза зародилась в душе настоящим криком возмущения, а вот на свободу вырвалась еле слышным стоном полнейшей растерянности. Комната наполнилась женским визгом, порно-бутерброд распался, парень, который был сверху, соскочил с визжащей блондинки. В воздухе замельтешили оголенные мужские и детородные органы. Ноги Николая Алексеевича налились свинцовой тяжестью, в глазах потемнело, голова загудела, словно там, по извилинам, как по рельсам, мчался ревущий поезд. Парень, который был снизу, завозился, пытаясь выбраться из-под растерянной блондинки. Старшему Лазареву в глаза бросилась подтянутая женская попка с растянутым, как у порноактрис, анусом. Он пристыженно прикрыл глаза. Как же она могла? Его маленькая, неразумная дочка, которая так и не выросла хорошей, несмотря на все его надежды. Как она посмела привести в дом сразу двоих любовников? Неужели их дочь шлюха? «Вон из моего дома, иначе я всех поубиваю!» — кричал Николай Алексеевич срывающимся глухим голосом, который звучал больше растерянно, чем грозно. Но парни все равно испугались. Со скоростью пожарников стали натягивать на себя одежду. Кроссовки просто подхватили с пола и даже не обувшись, выбежали из квартиры. Шаркая налитыми свинцом ногами, Николай Алексеевич вышел в коридор. Ужасно гудела голова. Там продолжал мчаться разъяренный бешеный поезд. Нет, это неправда. Его маленькая златовласая дочка не может быть доступной во все дыры шлюхой. Он своих девочек другому учил. На сексуальные темы они, правда, не говорили, однако он всегда был уверен, что ни одна из его дочерей не способна на подобную низость. Думал, Эля растолковала Тане и Юле, как надо вести себя с мальчиками, рассказала о девичьей чести и гордости. Старший Лазарев, конечно, понимал. Сейчас это не стародавние времена, и никто теперь не хранит девственность до свадьбы. Даже они с Элей познали прелести плотской любви, прежде чем поженились. Но он надеялся, что его дочери будут заниматься этим только с теми, кого любят, по большой взаимной симпатии. А сразу два парня никак не могут быть любимыми. Это называется блядство. Чернота в душе разрасталась. Так могут себя вести только слабые напередок шлюхи. Сердце барабанило в груди взбесившимся маятником. Старший Лазарев потянулся к карману пиджака, туда, где у него всегда лежали таблетки для своего барахлящего мотора. Он положил одну таблетку под язык и, обессиленный, прислонился к стене. Какой стыд! Позор! Как он будет людям в глаза смотреть? Воспитал непорядочную девушку, а любящую сексуальное извращение шлюху. Казалось, почва стремительно уходила из-под ног, превращаясь в топкое зловонное болото. Из комнаты в коротком халатике вышла Юля. На ее лице совсем не было смущения, наоборот. Глупые глаза смотрели с вызовом, даже насмешкой. «Папочка, а тебе никто не говорил, что прежде чем входить в комнату взрослых дочерей, нужно стучаться?» Ее беспардонная наглость на некоторое время ввела старшего Лазарева в ступор. «Шлюха! Моя дочь шлюха!» Наконец зашипел он все тем же срывающимся хриплым голосом. «Я всегда во всем тебя защищал, а ты ведешь себя как последняя шалава. Творишь в родительском доме такую низость, как тебе не стыдно, Юля?» «А что такого, папочка? Вы же с мамой трахаетесь, почему мне нельзя? Видишь ли, девочка выросла, у нее теперь есть физические потребности, которые ты своим приходом помешал удовлетворить». Свежекупленный живой карп вдруг забился в пакете и пустился вскачь по полу коридора. Николай Алексеевич отвесил Юле звонкую оплеуху. «Ты даже не стесняешься. Никогда не думал, что моя дочь будет способна на такие поступки. Падших женщин всегда презирали. Женщина должна быть целомудренной, хранительницей очага». Красавица-блондинка вспыхнула, голубые глаза зло сузились, а с пухлых губ сорвался издевательский хохот. «Да пошел ты, папочка, со своими доисторическими нравоучениями. В жизни надо все попробовать, чтобы потом не было обидно за бесцельно прожитые годы». Совершенно безобразная, кощунственная мысль пришла в голову юной блондинки. «А что если...» — симпатичное личико осветилось коварством. «Слушай, папочка», — красивая девичья ручка легла на лацкан недорогого мужского костюма. Девичьи губы растянулись в соблазнительно лукавой улыбке. «Раз уж ты помешал мне с мальчиками, то давай с тобой займемся этим. Хочешь меня трахнуть? Уверена, тело у меня намного лучше, чем у мамочки. Ей ведь уже почти полтинник, а мне только 19». Старшему Лазареву показалось, что у него начались галлюцинации. Только этим можно было объяснить услышанные сейчас слова. Светловолосая девушка, пошла, вильнув бедрами, облизывая пухлые губы, вплотную приблизилась к окаменевшему от шока отцу и стала игриво водить своим пальчиком по его вздымающейся груди, а затем пальцы двинулись ниже к животу. «Папочка!» – прошептала она томно. «Знаешь, я ведь могу и в попку дать. Хочешь попробовать что-то новенькое, как в настоящем порно? Уверена, вы с мамочкой не практикуете анальный секс. А мальчики говорят, там горячее, точно в духовке, и сдавливает сильнее. А какие фокусы я могу проделывать языком? Улет на седьмое небо обеспечен». Карп снова шумно забился в пакете, выводя Николая Алексеевича из транса. Он размахнулся и влепил дочери еще одну пощечину, на этот раз не сдерживая себя. Светловолосая голова мотнулась в сторону. Мужские руки с силой оттолкнули девушку от своего лица. Она отлетела в сторону и, ударившись о косяк двери, болезненно вскрикнула. «Да как ты смеешь говорить такое?» — заорал взбешенный Лазарев. «Ты совсем выжила из ума. Я, между прочим, твой отец. Как ты можешь предлагать подобное непотребство? Просто не верю своим ушам». Юля нервным движением убрала волосы с лица, голубые глаза горели злостью. «Только попробуй еще раз поднять на меня руку, старый дурак». «Еще как попробую. Я всегда был с тобой ласковый. Прощал многие твои выходки, но это уже за гранью всего», — продолжал орать Николай Алексеевич. «Даже последние подзаборные шлюхи не додумались бы до такого». «Ты отстал от жизни, неудачник», — шипела блондинка в ответ. Тяжелая мужская рука снова опустилась на нежную девичью щеку. Светловолосая девушка не осталась в долгу, замахнулась и отвесила отцу оплеуху. «Не смей меня бить, старый пердун!» Николай Алексеевич зашатался не столько от силы удара, сколько от удивления, что это вообще могло произойти. Голова невыносимо раскалывалась, в нее никак не укладывалась информация. Его младшая дочь только что подняла на него руку, а за несколько минут до этого предлагала себя трахнуть. Она просто сумасшедшая. Но злая блондинка Фурия на этом не остановилась. «Если бы ты знал, занудный дурак, как мне достали твои нравоучения. Но я тебя больше не стану слушать, понял? Ты мне вообще никто и звать тебя никак. Ты мне не отец, папочка». Казалось, в ласковую девчушку, которой она всегда была, вселился дьявол, вся нечистая сила вместе взятая. Иначе просто невозможно объяснить то, что она вытворяла. «Ты сошла с ума?» «Слава богу! Мой отец совсем другой человек. Такое вечно брюзжащее ничтожество не может быть моим отцом». «Да что ты такое говоришь?» — недоумевал Николай Алексеевич. «Ах, бедненький, ты не в курсе. Судя по всему, мамочка всю жизнь тебя за нос водила». Николай Алексеевич почувствовал себя летящим в пропасть. Черную-черную пропасть. Поезд, мчащийся в голове, крошил извилины в кровавую кашу. «Как понять, водила за нос?» Вырвался хрип из мужского горла. Блондинка побежала к себе в комнату. «Вот, смотри, что я нашла на антресолях». Вернувшаяся Юля сунула в трясущиеся мужские руки какую-то старую фотографию. Николай Алексеевич глянул. На ней был изображен довольно популярный актер Вадим Бердник. Молодой еще совсем, зеленый, похоже, слава к нему пришла позже. Даты фотографирования. Элли любит фильмы с его участием. Пронеслось в мозгу у Николая Алексеевича. Они ведь про любовь, и она всегда ревет, когда их смотрит. Моя Элли такая эмоциональная. А теперь прочитай надпись на обороте, папочка. Последнее слово светловолосая красавица произнесла с явной издевкой. Моей Элли с любовью. Вадик Бердик. Нет. Хрипела, агонизировала сознание мужчины. Эля всегда была только его, Николая Алексеевича. Он влюбился в нее сразу и навсегда, как только увидел Эльвиру Богдач, спускающуюся со ступени кинотеатра, в легком белом сарафане с распущенными по плечам темными волосами. Правда, она сначала гнала от себя инженера Лазарева, говорила, что не может ему ответить взаимностью. Он взбешенный уходил, а потом снова возвращался, не в силах забыть черноволосую нимфу, покорившую его воображение. И однажды красавица Эля все-таки сдалась, ответила на его чувства, согласилась стать его женой. Почти 27 лет они прожили душа в душу. Но почему тогда его младшая дочь Юля, как две капли воды, похожа на молоденького, щеголеватого блондина Вадима Берника? Почему он раньше не обратил на это внимания? «Видишь, мы с ним очень похожи», — вторила его мыслям светловолосая девушка. «С бабушкой Наташей у меня общие только светлые волосы. Все остальное от моего настоящего отца, Вадима Берника. Надеюсь, ты знаешь, кто такой Вадим Берник? Вовсе не читать тебе, инженеришки с какого-то допотопного завода, который за столько лет службы даже главным не стал. Вадим Берник — известный киноактер и бизнесмен. Если верить интернету, у него 3 ресторана в Москве и 1 в Петербурге». Николай Алексеевич продолжал потрясенно смотреть на фотографию, а в душе, поглощая все на своем пути, разрасталась черная дыра, окутывающая непроглядным мраком все 27 счастливых лет их брака с Элей. Его мир рушился, его жизнь лопалась мыльным пузырем, становилась пеплом. Мужские желто-карие глаза увлажнились слезами. «Это не может быть правдой». «Едва слышно», — шептал Лазарев побледневшими губами. «Эля не могла, она меня любит». Все 27 лет брака он ощущал поддержку и любовь своей жены. Она до сих пор, каждую ночь, словно маленькая девочка, просит ее обнять перед сном. Ей нравится чувствовать себя в коконе защиты его рук. Потом они, конечно, расползаются, каждый к своему краю кровати. Но несколько минут, практически каждый вечер, лежат обнявшись. А каждое утро Эля ласково будет его поцелуем в висок. «Ха!» — рассмеялась злая фурия, которую он долгое время считал своей дочкой, ласковой голубоглазкой, которую пытался полюбить, постоянно изводя себя чувством вины, ведь у него не получалось относиться к двоим дочерям одинаково тепло. «Любила она как-то раз моего папочку, а с тобой жила. Типа стерпится-слюбится. И, кстати, у тебя первая группа крови, а у меня вторая, что еще раз подтверждает отсутствие между нами родства». У Николая Алексеевича подкосились ноги, и он, бледный, старым слизнем сполз по стене на пол к пакету с все еще продолжающим бушевать карпом. «Может, тебе вызвать скорую, бывший папочка?» — с ехицей спросила Юля. «На тебе и лица нет, а то коньки отбросишь». Она еще смеет издеваться. Одним махом разрушила все, что ему было дорого, и теперь глумится. Неблагодарная тварь. Юлино ехидство вызвало гнев. На бледном мужском лице проступили красные пятна. Быть может, он и не родной, но все эти 19 лет Николай Алексеевич пытался стать ей хорошим папкой. А чем она отплатила? Издевательством, похабными предложениями. Несмотря на гудящую голову и возрастающую боль в груди, старший Лазарев мгновенно вскочил на ноги. Нет, он не даст себя растоптать какой-то мелкой, белобрысой, неблагодарной шлюхе. «Вон!» – заорал не своим голосом старший Лазарев, совершенно забывая, что его крики могут услышать соседи. «Пошла вон отсюда! Какая разница, что могут подумать или сказать соседи, когда мир рушится, когда все, что ты создавал долгие годы, что искренне любил, оказалось глупым фарсом, когда его Эля все эти 27 лет жила с ним по принципу стерпится-слюбится. чтобы ноги твоей не было в этой квартире. Прошмандовка. Притащила грязь в дом, где выросла, да еще и смела предлагать мне такую низость. Раз ты мне не дочь, я не хочу тебя больше видеть. Уходи куда хочешь, живи как хочешь, мне все равно. С этого момента у меня есть только одна дочь». Пришедшая в голову страшная мысль вызвала новую волну холода по коже. А что если старшая дочь, красавица и умница Таня тоже не от него? Нет, нет, она ведь очень похожа на покойную мать. Только черты лица более мягкие, как у Эли, но глаза точь в точь бабушкины. И такая же горделивая поступь. Николай Алексеевич стал пихать светловолосую девушку к двери. Юля немного подрастерялась. Куда-то идти в одном халатике было страшно, на дворе только ранняя весна. «Пап, ты не можешь меня прогнать? Не называй меня больше папкой. Такой неудачник, старый зануда, пердун не может быть твоим отцом, значит, нечего жить в моем доме. И знаешь, бесстыжая, бессовестная шлюха, которой ты стала, действительно не может быть моей дочерью. Я своих дочерей другому учил. По документам мы, конечно, все еще кровные родственники, но ты уже совершеннолетняя, теперь я тебе ничего не должен, живи на что хочешь. Хоть милостыню собирай, впрочем... Ты не пропадешь, найдешь чем заработать. Я больше тебе ни копейки не дам. Ты ведь все равно ничего не ценишь. Неблагодарная дрянь. Пусть и тебе теперь настоящий выдающийся папаша заботится. Николай Алексеевич открыл дверь и выпихнул из квартиры упирающуюся девушку. «Пап, подожди, дай я хоть оденусь». «Не зови меня отцом». Юля сиротливо прижалась к перилам лестницы. Ее запал прошел, и теперь она по-настоящему испугалась того, что сотворила. Было забавно почувствовать себя большой злодейкой, выложить папочке Лазареву всю правду, да еще шокировать непристойным предложением, но сейчас пришло осознание. Семьи Лазаревых больше не существует. Она ее разрушила. Упертый коммуняка папа никогда ее не простит. Она сбросила маску. И теперь поиграть в милую хорошую девочку не получится. Вряд ли ей кто-то поверит. Не поверит, не поцелует, не поддержит, если вдруг понадобится помощь. Николай Алексеевич вернулся в квартиру. Лихорадочно начал собирать вещи младшей дочери. Джинсы, свитер, куртку. Выбросил все это на лестничную площадку к ногам растерянной, чуть ли не плачущей блондинки. Старший Лазарев торопился. Ему не терпелось избавиться от этой чужой стервы, которую он долгие годы считал своей дочерью. Пытался любить, а она превратила в пепел 27 лет его счастливой жизни. Туда же за дверь старший Лазарев выкинул Юлины сапоги, сумку, вынул из кошелька пару тысяч и тоже бросил к босым ногам застывшей девушке в коротеньком халатике. «Пап, прости». Невнятно проблеяла Юля. Сейчас Николай Алексеевич выглядел по-настоящему свирепым. Лицо гневно раскраснелось. Глаза сверкали грозным блеском смертельно раненого человека. «Не смей, не смей называть меня отцом. Пошла вон, шлюха, я не хочу тебя больше видеть в своем доме и своей жизни. Пошла вон». Потом он закрыл дверь и опустился на пол в коридоре. Наверное, это ничем не брезгующая нимфоманка специально залезла на Таниного жениха. Боже, какие они были слепые. Считали ее бедной доверчивой девушкой, которую соблазнил богатый говнюк. Теперь Николай Алексеевич на многое взглянул другими глазами. И ведь Шувалов говорил ему, что Юля далеко не маленькая наивная девочка, а он не верил. Не мог себе представить, что его 18-летняя дочь может быть такой распутной и подлой. Думал, это богатею захотелось разнообразия. Вот он и запудрил мозги сразу двоим сестрам. Душ Николая Алексеевича продолжала выедать чернота. Карп в пакете затих и не пытался больше бороться за свою жизнь. Теперь надо дождаться Элю, посмотреть этой изменщице и обманщице в лицо, а потом можно умирать, ведь все, ради чего стоило жить, разрушено. Точнее, было иллюзией. Выходя из машины, глянул на часы, до переговоров с Петром Андреевичем остался всего лишь час небольшим. На всякий случай нужно еще раз пересмотреть наше предложение, так сказать, освежить память, поговорить с юристами по поводу возможных рисков и отправить Свету, чтобы она самолично проверила готовность переговорной. Все должно пройти по высшему разряду. Скоро фирма «Стройинвест» выйдет на новый уровень своего развития. Слава богу, дела компании выправились, от пропасти финансового краха мы отползли основательно. Значит, врачевание душевных ран работой не прошло напрасно. Я поднимался по ступенькам к своему офису, полностью погруженный в думы о перспективах фирмы «Стройинвест». Заполучить контракт на строительство нескольких административных и промышленных зданий для одного крупного сельскохозяйственного холдинга. В дверях показалась стройная темноволосая девушка. Сердце взбунтовалось узнаванием. Таня? Таня Лазарева? И следом сразу же пришла горькая волна разочарования. Нет, нифига не Таня, ни капельки не Таня, всего лишь Маша Приходько. Настойчивая девушка, однако. Еще одну причину я не раскрыл Миле, когда мы разговаривали о моем нежелании встречаться с англичанкой. Каждый раз при виде Марии Приходько меня охватывало жуткое разочарование, что это все же не Таня, которая полностью гасит возможную симпатию к ней. Словно вместо настоящей живой розы мне подсунули пластмассовую подделку. «Александр Иванович, здравствуйте!» С приветливой улыбкой на лице приблизилась ко мне темноволосая девушка. «Здравствуйте, Машенька. А я пришла пригласить вас пообедать, а то вы, наверное, совсем забываете правильно питаться. Простите, Маша, но я только что перекусил». «Хорошо, врать не пришлось. И пока не хочу есть. Кроме того, через час должны состояться довольно важные переговоры, мне необходимо к ним подготовиться». Радость покинула симпатичное лицо Марии Приходько. Она расстроена и немного обиженно скуксилась. «А что ты хотела, англичаночка? Зачем делаешь вид, будто не понимаешь намеков? Если девушка интересует мужчину, он сам будет названивать, искать встречи, а нет, значит, не надо создавать ситуацию, когда тебя в открытую пошлют». «Ой, простите, Александр Иванович, что я не догадалась позвонить». Экая недогадливая. Впрочем, желаемого для милой девочки Маши эффекта ее звонок в любом случае не возымел бы. Такая откровенная охота на принца была неприятной. Мужчине не нравится чувствовать себя дичью. «Может быть, мы условимся на какой-либо другой день пообедать вместе?» Несмотря на мою холодность, не отступала англичанка. Внутренне скривился. «Видимо, все-таки придется послать». Пока я размышлял, как цивилизованно ответить Машке, зазвонил телефон. «Елена Сергеевна?» «Чего это она решила обо мне вспомнить?» «По строительству завода все вроде бы оговорено. Причем по 110 раз. Мы просто ждем, когда потеплеет чуть более основательно». «Да, Елена Сергеевна, здравствуйте». «Здравствуй, Саш. Слушай, ты бы послал людей? Пусть они еще раз осмотрят площадку под котлован завода. Вдруг уже можно приступить к работам?» «Елена Сергеевна, ну вы и торопыга». Только начало марта, снег еще не до конца сошел. Поверьте моему опыту. Сейчас лучше не начинать строительство. С фундаментом нельзя спешить. Давайте вспомним известную истину. На фундаменте все здание держится. Елена Сергеевна тяжело вздохнула. «Я понимаю, Саш, но так хотелось порадовать себя к юбилею новым достижением, рапортовать, что строительство завода уже началось». «Елена Сергеевна, мы знаем друг друга уже много лет. В таком серьезном вопросе для красного словца не стоит торопиться». «Да, Саш, ты, конечно, прав». Неохотно согласилась со мной Елена Сергеевна. «Кстати, Александр Иванович, не знаю, успело ли тебе прийти приглашение, но, пользуясь случаем, хочу тебя самолично пригласить на празднование моего юбилея». «Елена Сергеевна, почту за честь». «Итак, на следующей неделе, в субботу, 20 марта, буду рада тебя видеть в прекрасном месте под названием «Озерная соната». Мощный тычок иголкой прямо в сердце. Зараза, когда же это пройдет? Вроде живешь себе потихоньку и чувствуешь себя вполне хорошо, даже думаешь сходить куда-нибудь с Димкой Колесовым, чтобы найти себе женщину для легких, необременительных отношений. А потом какая-то мелочь, запах роз. Или, как сейчас, упоминание названия базы отдыха, где был когда-то счастлив. Мгновенно, словно острым скальпелем, вскрывает грудину, зажимает жарким спазмом сердце, заставляет тебя кривиться от боли. «Приезжай. Желательно не один приезжай, а со спутницей. Там будут заказаны номера, можно отдохнуть от забот. А какая в этом месте природа великолепная? Лес, озеро, воздух чистейший. В городе такого днем с огнем не сыщешь». «Знаю, Елена Сергеевна. Я бывал в озерной санате. Воспоминания теснили голову. С Таней там было чудесно. Даже получить сумкой по башке. Впрочем, в тот момент, помнится, я сильно разозлился. Еще бы тогда я впервые обнаружил, что Розочка умеет очень больно колоться». Никита Алексеевич с Марией Дмитриевной обещали приехать. И, конечно, Мила с мужем и сыном. Продолжала меж тем говорить Елена Сергеевна. «Маме твоей я тоже приглашение отправила. Надеюсь, она найдет время для поздравления. Будет весело и по-семейному». «Озерная соната. Значит, блин, и не отвертишься, ведь мы теперь партнеры. Кроме того, Елена Сергеевна – сестра моего первого тестя и лучшего друга нашей семьи, так что сжимай зубы, Сашка, и наслаждайся жизнью. Этот юбилей грозит стать тяжким испытанием для моих нервов. Спасибо за приглашение, Елена Сергеевна. Все непременно буду». Милая Машенька все еще стояла на ступеньках, ждала, когда я закончу разговор и наберу смелости, чтобы ее послать. «Александр Иванович!» На женских губах снова играла лучезарная улыбка. «Может, договоримся на другое время пообедать?» Опять повторила она. «Нет, не может. Впрочем, расстраивать так старательно улыбающуюся англичаночку не стал. Я же джентльмен как-никак. Машенька, у меня сейчас очень напряженное время. Давайте я сам вам перезвоню, когда немного подразгребу дела». «Читайте между строчек. Никогда». Лучезарная улыбка девичьего лица снова превратилась в кислую гримасу. «Надеюсь, Мария Приходько на этот раз поймет, что, увы и ах, но я не герой ее романа, и продолжать наше знакомство не намерен. Буду ждать звонка». Снова улыбалась настойчивая англичаночка, правда, теперь чуть менее ослепительно. «До свидания, Машенька». Не оборачиваясь, пошел к входной двери офиса. Конверт с приглашением от Елены Сергеевны ждал меня на столе. Она что, издевается? На открытке цвели розы, ярко-красные, пышные, красивые, напоминающие одну девушку из моего прошлого, сердце к которой до сих пор неровно бьется. Удушливая волна прошла по телу. Мысли по поводу приготовлений к предстоящей важной встрече мгновенно вылетели из моей головы, впрочем, как и другие, все кроме одной. Набрал по внутренней связи начальника безопасности компании «Стройинвест». «Андрей Анатольевич, знаешь что? Собери-ка мне информацию о Тане Лазаревой. Любопытно мне, как она поживает, чем занимается вне рабочего времени, кто ей звонит, кому она звонит. Составь подробный отчет, пожалуйста». «Будет сделано, шеф. Сейчас же пошлю людей, чтобы внимательно за ней понаблюдали. Все никак не можешь забыть свою розу? Выполняй», — лишь коротко сказал я и отключился. Андрей Анатольевич попал в точку. Забыть ее не получается. Конечно, после смерти ребенка, всех этих не всегда заслуженных обвинений в свой адрес, я не хотел иметь больше ничего общего с семьей Лазаревых. Собирался навсегда вычеркнуть их из своей жизни, в том числе и свою прекрасную розу. Блин, но сейчас я просто задыхаюсь от желания знать, как живет Таня Лазарева. Любопытство разъедает изнутри. Быть может, она уже готовится к свадьбе с бравым военным. Второй раз Мишка не станет тянуть. Постарается, пока никто не увел, скорее охомутать красавицу. Возможно, они уже поженились. А вдруг оправдались мои тайные злорадные надежды? Что если большая любовь к танкисту не выдержала испытаний расстоянием? Зря не надейся, Сашка. Он ведь, млять, во всех отношениях достойный, а ты? Ты все еще любишь андалузскую розу. Темноволосая женщина не стала вызывать лифт, пошла пешком по ступенькам, она старалась поддерживать фигуру, даже уже третий год два раза в неделю занималась йогой. Шестой этаж дался с трудом, возраст все-таки берет свое, и она уже не прежняя легкая, стройная девушка. Шумно дыша, Эльвира Тимофеевна открыла ключом дверь. «Бледный Николай Алексеевич», прислонившись к стене, сидел на полу в коридоре возле какого-то черного пакета. «Коля, тебе плохо?» – встрепенулась Эльвира Тимофеевна. Мужские глаза медленно открылись. Николай Алексеевич как-то странно глянул из-под лобья, будто полоснул глазами. «Да, Эля, мне плохо. Очень плохо». Глухой, усталый голос. Темноволосая женщина мигом сняла пуховик, сбросила сапоги с ног, подскочила к мужу. «Коленька, милый, опять сердце? Подожди, сейчас я скорую вызову». «Не надо, Эля», — произнес мужчина, неотрывно и пристально смотря на жену, словно пытаясь своим взглядом проникнуть ей под кожу, увидеть, что творится в женской душе, прочитать все ее чувства за эти 27 якобы счастливых лет. Под таким внимательным взглядом Эльвира Тимофеевна невольно занервничала. В душе зародилось смутное беспокойство. Муж смотрел, будто директор на провинившуюся ученицу. «Коль, пойдем, я тебя уложу на диване». «Эль, поцелуй меня, пожалуйста». Недоумевающая темноволосая женщина опустилась рядом с мужем на колени, чмокнула его в щечку. Руки Николая Алексеевича твердой хваткой обхватили женскую талию. «Нет, Эля, по-настоящему поцелуй в губы, покажи, как ты меня любишь. Ты ведь меня любишь?» «Коль, да что на тебя нашло такое? Какие поцелуи в коридоре?» Мягко улыбнулась Эльвира Тимофеевна. «Мы ведь не подростки. А где Юля? Вдруг сейчас выйдет, а мы тут не пойми, чем на полу занимаемся. Что это за пакет лежит?» Темноволосая женщина потянулась к черному целлофановому пакету. «Рыба. Коль, ее же нужно разделать. Ты молодец, что карпа купил. Давно мы не ели речную рыбу. Сейчас запечем в духовке. У меня прям слюнки потекли». «Эль, я задал тебе вопрос. Ответь на него, пожалуйста». «Что за вопрос? Про любовь?» «Да, про любовь». Мрачно повторил Николай Алексеевич. «Коль, мы уже 27 лет вместе живем. Конечно, я тебя люблю. Более того, ты мой самый родной человек». Красивое лицо мамы Лазаревой осветила мягкая душевная улыбка. «Все 27 лет любишь? Да что на тебя нашло? Любишь, не любишь? Пойду я лучше карпа разделаю». Эльвира Тимофеевна попыталась встать с пола, но Николай Алексеевич с силой дернул ее на место обратно рядом с собой. «Ответь мне, Эля!» – напряженно всматривался глава семейства Лазаревых в лицо своей жены. Голос и взгляд мужа были настолько странными, что темноволосая женщина занервничала. В животе ухнула тревога, а руки дрогнули. «Ответила уже, конечно. Я тебя люблю. В глаза смотри». Мужские пальцы сильнее сжались на женском запястье. «Люблю. Отчего ты заикаясь?» – произнесла Эльвира Тимофеевна, а беспокойство в теле стремительно нарастало. Николай Алексеевич никогда не устраивал ей таких непонятных допросов. «Ты какой-то странный сегодня. Давай я врача вызову». «Нет, лучше поцелуй меня». «Коль, да ты чего?» «Поцелуй меня, Эля!» Настойчиво, будто бы даже с угрозой, повторил Лазарев. Женщина нежно обвела руками шею мужа, ласково коснулась губами мужских губ. Николай Алексеевич сразу отреагировал на это несмелое касание, плотно обхватил ладонями темноволосую голову, с какой-то необъяснимой жадностью всосался в женский рот. Пары, которые прожили так долго вместе, редко целуются, а тут такая внезапная страсть. Эльвира Тимофеевна дрогнула, распахнула губы, отвечая на жаркий напор мужа. Мужские руки, настойчиво сжимая, прошлись под телу супруги. Ноздри втянули любимый запах своей женщины. «Коля», – прошептала Эльвира Тимофеевна вдруг изменившимся томным голосом. «Его Эля, несмотря на 27 лет брака, всегда такая отзывчивая и страстная. У нее даже практически не болела голова. За эти годы Николай Алексеевич выучил каждый сантиметр любимого тела, и ему казалось, что ее душа мысли тоже как на ладони перед ним. Нет, только казалось, душа его Эли потемки, темные дебри, в которые ему не было хода. Возможно, у нее всегда были любовники, а не только один, Вадим Бердник. Подумать только». Она каждодневно ему врала. Николай Алексеевич довольно грубо схватил жену за волосы, оттаскивая назад голову и вынуждая смотреть себе в глаза. «А с Вадимом Бердником ты была такой же горячей, такой же ласковой?» Вопрос был задан в лоб, и в тот момент, когда поплывшая от ласк мужа Эльвира Тимофеевна не могла контролировать свои реакции, на красивом лице отразился шок. Темные глаза наполнились страхом, а взгляд лихорадочно заметался по коридору квартиры. Грудь Николая Алексеевича болезненно заныла, мозг прострелило понимание, Юля права, это имя знакомо его Эле. Да, она с ним спала, любила и родила от него ребенка. Впрочем, темноволосая женщина быстро взяла себя в руки. «Коль, ты о чем говоришь? С каким таким Бердником? Что тебе в голову пришло?» «Довольно правдоподобно», – возмутилась Эльвира Тимофеевна. «А глаза отвела. Лгунья. Его любимая Эля – лгунья». Первоначальная шоковая реакция ее выдала. Она всю жизнь делала из него дурака, полного простофилю. Вот о нем. Николай Алексеевич достал фотографию из-за своей спины. Кровь начала стремительно покидать лицо Эльвиры Тимофеевны. Дамоклов меч все-таки обрушился на ее голову. То, чего она боялась, каждодневно боялась, произошло. Прошлое настигло, скрытая когда-то правда выплыла наружу. Коля не простит, не сможет понять ее метаний. Он ведь такой правильный и никогда, кажется, ей не изменял. Во всяком случае, всегда вовремя приходил домой. Ах, почему же она не выкинула эту злосчастную фотографию? Что за непонятная сентиментальность к человеку, который для нее ничего хорошего не сделал, только не единожды предал, предварительно попользовавшись ее любовью? «Юлька его дочь?» — грозно спрашивал Николай Алексеевич. «Что делать? Что?» Сначала Эльвира Тимофеевна сама не знала, чья на самом деле дочь Юля. Ведь когда в город вернулся Вадим и снова запел ей о своих чувствах, она, боясь себя выдать, не отказывала законному супругу в близости. Спала и с мужем, и с Вадимом. Сразу уйти от Лазарева она не решилась. Не верила в надежность вдруг вернувшегося возлюбленного. «Отвечай», — требовал старший Лазарев. Слезы задрожали на длинных женских ресницах. «Отвечай, черт тебя дери! Отвечай, Эля, скажи мне правду!» — орал муж, который за 27 лет брака никогда не повышал на нее голос. Конечно, Эльвира Тимофеевна не зря боялась. Вадим забыл о ней сразу же, стоило только замаячить в перспективе снова построить карьеру в Москве. Хотя, когда вернулся из Америки, клялся, божился, что понял. Карьера и деньги не самое важное в жизни, главное их красивая любовь. Позвонил он только раз. Сказал, что довольно известный режиссер дал ему роль в фильме. На сообщение о беременности ответил: «Делай аборт, мне не нужны сейчас дети, тем более ты сама не знаешь, от кого беременна». Глаза мужа продолжали внимательно на нее смотреть, словно считывать мечущиеся в голове мысли. Потом, когда Юля родилась, все сомнения, чей ребенок, ее младшая дочь, отпали. Эльвира Тимофеевна каким-то чудом через маму своего любовника связалась с Вадимом. Тот ответил, что на дух не переносит детей и не собирается в ближайшее время становиться мужем и отцом. Сказал, что скоро на него обрушится всероссийская любовь зрителей, первые красавицы будут у его ног, а Эля нужна была лишь для того, чтобы пережить непростой период упадка уверенности в своих силах. И поскольку она решила своевольничать, не сделала аборт, как он советовал, то этот ребенок – исключительно ее проблемы. Ее проблемы. А тут Коля. Такой любящий, настоящий, гордый, что у него родилась вторая дочь. Такой до бесконечности родной, можешь не отвечать. Зло прошипел Николай Алексеевич. Я все понял. Ты всю жизнь делала из меня полнейшего идиота. Ты изворотливая шлюха, и, похоже, Юлька такая же вся в тебя. Муж смотрел с презрением, и под таким внимательным, неласковым взглядом Эльвира Тимофеевна обмерла, сжалась, заледенела отчаянием. Мужские глаза кололи презрением и брезгливостью, пронзая обмершее сердце болью. Сильные руки оттолкнули, Николай Алексеевич встал. Пальцы потянулись туда, к левой стороне груди, где немилосердно жгло. Только не болезнь была причиной этого адского горения. Сердечную муку вызывало предательство любимой женщины. «Прости», — повисла Эльвира Тимофеевна на мужских ногах. «Коля, прости, пожалуйста. Это просто старая любовь, которая вдруг снова появилась в моей жизни. И я не смогла устоять, не знаю, что на меня нашло. Хотела, видимо, повторить прежние эмоции. А потом я поняла, что только тебя люблю. Ты у меня такой хороший, добрый, ласковый, родной мой человек. И поверь, больше никогда ни с кем. Прости, Коля», — рыдала Эльвира Тимофеевна. «Прости, милый, пожалуйста, прости. Мы ведь столько лет вместе прожили. Столько лет ты делала из меня идиота, подумать только. Прости». Снова с надрывом просила темноволосая женщина, скорбно стелясь в мужских ногах. Но лицо супруга осталось каменно непреклонным, и внутри все обрывалось и летело вниз, в темноту, к душевной боли и одиночеству. «Прости», — продолжала плакать темноволосая женщина. «Если бы ты призналась мне тогда, то я, может быть, и простил. Но после твоего 20-летнего вранья, когда ты каждодневно делала из меня идиота, нет, Эля, такое унижение. Такой плевок в душу невозможно простить». «Коля, не разрушай нашу семью, прошу тебя», — умоляюще заглядывала темноволосая женщина в непривычно жестокое лицо мужа. «Я не знаю, как буду без тебя жить. Мы ведь все всегда вместе делали. Я не смогу одна. У нас все общее. Квартира, дача, друзья. Не надо это разрушать. Коля, милый, пожалуйста, не надо. Я тебя любила, только тебя. Вадим, просто временное помутнение рассудка. Ни одному твоему слову не верю. Ни одному. Ты меня использовала. Жила по принципу «стерпится, слюбится». Ты всю мою жизнь, все, что для меня было дорого, превратила в глупый фарс. Сплошное вранье. Сделала из меня идиота, навязала чужого ребенка. А я ведь внутренне чувствовал, не мог ее полюбить. Все себя корчил, что не так отношусь к Юльке, как к Танюшке. Или Таня тоже не моя дочь? Твоя, Таня, твоя. Как ты можешь думать по-другому? Она ведь вылитая и с таким же упертым характером. Надеюсь, это правда. Николай Алексеевич с презрением смотрел на распростертую у его ног женщину. Хотя веры тебе никакой. Коленька, я просто хотела сохранить семью. Сиротливо рыдала Эльвира Тимофеевна, обхватив себя за плечи. Поэтому ничего не сказала. Ты меня убила, Эля. Негодовал со стоном старший Лазарев. Убила своим враньем. Причем подло. Подползла ласковой змеей и укусила в спину. Коля, пожалуйста, давай не будем пороть горячку. Я, дожидаясь тебя, тут 2 часа умирал, Эля. Все 27 лет якобы счастья во мне погибали, лопались мыльными пузырями. Думал и правда подохну от твоего предательства. Но, глядишь, таки не умер. Значит, основательно меня подлечили шуваловские врачи. И знаешь что? Расхотелось мне отправляться на тот свет из-за таких 2 шлюх, как ты и Юлька. Эльвира Тимофеевна отшатнулась, дернулась, словно муж ее ударил. Лучше бы ударил. Иногда слова ранят сильнее, чем самые злые кулаки. «Зачем ты так, Коля? Я ведь была тебе неплохой женой. Шуб богатства не требовала. Во всем старалась поддерживать, помогала, как могла, готовила, стирала. Быт обустраивала, дочерей растила. Разве это не любовь, Коля?» С горящими глазами спрашивала Эльвира Тимофеевна. «Ты каждый день своим враньем меня предавала. Смотрела с улыбочкой и предавала. Ты страшный человек, Эля». Мужчина развернулся. Решительно прошел в комнату, открыл подъемный механизм кровати, достал оттуда чемодан. «Коль, что ты делаешь?» – истерично спрашивала последовавшая за ним Эльвира Тимофеевна. «Я ухожу. Первое время поживу у Славика, потом сниму жилье, а дальше будем разводиться. Делить квартиру. Дети уже выросли, пусть сами пробиваются. Юльку я больше никогда не хочу видеть. Она мне тут такого наговорила, за все 19 лет отблагодарила. В душу нагадила не хуже тебя». Слова мужа просто оглушили Эльвиру Тимофеевну. Совершенно без сил она сползла по стенке к полу. «Трудно устоять на ногах, когда мир вокруг тебя рушится». А внутри плескалась едкой горечью мысль. «Она сама виновница этого бедствия». «Что же мне делать?» – паниковала Эльвира Тимофеевна. «Ведь я давно разучилась жить одна. Кому я теперь нужна?» Коля был огромной частью ее жизни. Он стал родным человеком. Это даже намного больше, чем любовь. Он действительно ее вторая половина. Разве можно оторвать от себя половину и остаться живой?